Александр III, 1845-1894. Российский император, сын Александра II, вступив на престол из-за боязни разделить судьбу отца, убитого террористами, Александр III переехал жить в Гатчинский дворец под Петербургом, который был настоящей крепостью. Император уберегся от террористов, но не от болезни, хотя физически был очень силен, пальцами гнул медный пятак. 20 октября 1894 года, рассказывает великий князь Александр Михайлович, племянник Александра III, Ники и я стояли на веранде чудесного Ливадийского дворца с мешками кислорода в руках. Мы присутствовали при последних минутах Александра III. Даже соленое дыхание Южного моря не могло вернуть к жизни человека, поставившего себе целью жизни предотвратить беспощадный ход революции. Кончина Александра III была подобна его жизни. Являясь убежденным врагом звучных фраз и мелодраматических эффектов, царь при приближении последней минуты лишь пробормотал короткую молитву и простился с императрицей. Люди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы придавать особого значения смерти тех, кого мы любим. Но тем не менее смерть императора Александра III окончательно решила судьбу России. Каждый в толпе присутствовавших при кончине Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть. Так Александр Михайлович называл наследника престола будущего императора Николая II, Ники.